ни слова в ответ. Ненависть. Ну, пойдем, божий старец, ждут тебя там Варфоломеюшка с Митрофанием. Восстание задумали поднять. Мало тебе еще, космач, смуты на деревне. Ты еще не сыт, старый мерин. Мелания пристыла на коленях, крест наложить не в состоянии. Малый Демка хныкал, не понимая, что происходит и отчего мать не творит молитвы. Холод пробрал Демку до печенки, губы посинели. Сам старик до того пришиблен был внезапным арестом, что никак не мог вдеть руки в рукава шубы, слезы катились у него по щекам, теряясь в бороде. Мамонт головня поторапливал. «Иди, иди, космач, не мешкай!» И наганом толкал в спину. В дверях старик оглянулся на Филимона. «Иуда ты, Иуда! От сего часа до скончания века проклинаю тебя, Иуда, поправший престол Господний и Спасителя на Голгофу отправивший, Иуда! Не я тебя породил, сатанот! Отец твой, сучка рябиновая, мать твоя, тьфу, тьфу, тьфу! Мелания, проклинай Юду, и чтоб... Иди, иди, пророк Тополевый, — вытолкал головня Прокопия из бани. У Филимона от проклятия батюшки заурчало в брюхе, как будто в утробе бились камни, перекатываясь из кишки в кишку, взмок, сопрел. Жареным запахло, или так противно воняет деревянное масло в лампадке. «Господи, Господи, экая, а! Экая, а!» — бормотал Филимон, топчась на одном месте. «Иуда, Иуда, Иуда!» — шарахнулась Мелания, отползая на коленях в угол под прикрытие соловецкой чудотворной иконы, и отвернулась к стене. «Иуда, Иуда!» «И ты шо, пропастина?» — раздулся Филимон Прокопьевич. «Мало того, что тятенька проклял, так еще и Мелания, на которую и плюнуть-то зазорно. Праведницей почитаешь себя, сука, на иконы глаза вскидываешь, а после молитв под отца и сына стелишься, падаль! Иуда, проклинаю Иуду!» И вдруг тонюсенький голосок. «Юда! Юда! И ты шо?» Филимон Прокопьевич пхнул малого Демку валенком. Чадо кувыркнулось, как туесок с капустой. «А, тварюги!» Задыхаясь от злобы, Филимон налетел на Меланию, трахнул кулаком, в угол лбом бухнулась. Забыл Филимон Прокопьевич, из башки вылетело, что на дворе пришел он не один, а с головней, и с ними Тимофей, чрезвычайный комиссар из Петрограда. «Околей, треклятая! Околей, сука!» Как-то сразу вмиг в ушах взорвалась бомба. До того сильным был удар, отбросивший Филимона к стене. Слава богу, в дахе и шубе мягко было падать. Но тем не кончилось. Сильные руки брата Тимофея схватили за шубу, подняли, и кувалда влипла в морду, расквасив нос и губы. Кровь брызнула. «Тимоха! Тимохей Прокопыч! Заради Христа! Безвинный я! Безвинный!» — хлюпал Филимон Прокопьевич, а брат утюжил его молча, без нравоучений. «Господи, Господи! А-а-а-а!» Еще одним ударом Тимофей сбил Филимона и за воротник выволок из бани, ткнул носом снег и вернулся. Мелания притиснулась к лавке, лоб у нее был разбит, но она не чувствовала ни боли, ни потеков крови. Малый Демка карабкался к ней на колени, ревел, хватался за кофту, как лягушонок беспомощный. Она видела, как нечистый дух Тимофей Прокопьевич в белой каракулевой папахе, при шашке и при деревянной колодке у ремня нещадно бил Иуду Филимона. И утащил не иначе, как в преисподнюю, как нечистый уволок, под лед праведницу Лизаветушку, нечистый со звездою во лбу вернулся за ней. «Погибель будет, погибель! Свят, свят, свят!» — сбормотала Мелания. Демка все еще визжал и лез к ней. Она его торкнула и приказала. «Молись, молись, чада, нечистый сгубит, молись, молись!» Демка, и без того перепуганный, быстро встал на колени и крестом себя, крестом, крестом. «Изыди, изыди, изыди!» — вопит мать. Демка прерывающим писком подвывает. «Иди, иди, иди, сяд, сяд, сяд!» Тимофей вспомнил себя таким же крохою, когда батюшка Прокопий Веденеевич повязал его божьим страхом, и он едва не испустил дух на молитвенных бдениях. «Надо спасти от фанатикова ребенка, они ж его замучают до смерти!» «Опомнись, Меланья, или ты не узнала меня?» «Изыди, изыди, нечистый, спаси нас!» И молитва, молитва. «Отца нас, еси!» Головенка кудрявая, шея тоненькая, длинная, и кресты, кресты, чтоб нечистый не утащил человечка величиною салахмашку. Тимофей видит, как трясется в ознобе худенькое тело перепуганного Демки, и мать на него не обращает внимания. От нечистой силы открещивается. Взял суконную шаль с лавочки, накрыл со спины Демку, неловко укутал и поднял на руки. Нечистый-то да богом избранного Диомида взял на руки. Меланья затряслась, бормочет что-то непонятное, нечистый спрашивает. — Ты что же это, Меланья, в самом деле в гроб хочешь загнать ребенка? — Не трожь, не трожь, не трожь! — тараторит Меланья, не спуская глаз с Демки на руках Тимофея. Нечистого духа. — Пусти, пусти, не трожь святого Диомида, не паскудь, дай мне, дай! «Успокойся, Меланья! Диомида, Диомида, Господи, всенощно служить буду, родить год буду!» Малый Демка визжал, карабкался, но Тимофей держал его крепко. Живое тепло было у него на руках, и он должен спасти это тепло. «Замучаете ребенка, замучаете! Святой он, святой, с крестом народился! С крестом народился, понимаю. Про меня отец тоже говорил, что я с крестом народился. Давно бы сдох под батюшкиным крестом, если бы не помогли люди. Господи, Господи!» — крестилась Меланья, вскидывая глаза то на икону, то на Демку. Тимофей явственно представил, что ждет заморыша Демку в доме Филимона. Вечная тьма молитв, поклонов, а Филимон Прокопьевич меж тем из-под тишка будет изводить постылое чадо, чтобы поскорее спровадить на тот свет. И все это свершится именем Бога, с поклонами, с песнопением, с чтением Давидовых псалмов, и закопают гробик с телом чада с плачем и молитвами. Недолго горюя, чада призвал Господь в рай небесный. Ну нет, не позволю. И к Меланье. Именем революции заявляю. Ребенка отбираю у вас. Не кричи. Не будет он при советской власти духовником и святым угодником. Не будет он рабом Божьим, понимаешь? Ай! У Мелани защемило сердце, как будто смерть подкатилась. Тимофей ушел и ребенка унес. Святого Диомида утащил нечистый дух. Что произошло в доме и о чем там разговаривал Тимофей с Филимоном, Мелани не знала. Она так и сидела в углу на отерпших ногах, отирая сажу со стены на платок и спину, хватая ртом холодный воздух и ничего не соображая. Потом пришел Филимон с опроськой. Филимон сказал, что он сгоряча ударил ее, пусть простит, и Тимофей несправедливо наказал его за рукоприкладство. Отныне он, Филимон, пальцем не тронет Меланью, и что малого Демку Тимофей унес с собою. И в том они виноваты сами. Не надо было ребенка держать до измора тела и духа на молитвах. «Власть-то, власть-то теперь не царская!» — ворчал Филимон Прокопьевич. «За изгальство над ребенком, слышь, в тюрьму посадить могут. Советская власть топереча. А мы-то не сном духом. Она... Вот она власть-то, жива! Затыркли ребенчишку!» Одни кости да кожа. Ужасть! А левчик ухож за изгольство над чадом. Увели Меланью в дом под руки. Сама не могла идти, ноги не несли.